92. Совершенная конкуренция и не очень. Это как? Желая продать свой товар, продавцы используют разные уловки. Красивые обертки, необычные вкусы, рекламу и так далее. Это похоже на большое соревнование за внимание и кошелек клиента. Не зря слово «конкуренция» от латинского «concurrere» — «сталкиваться», «состязаться» — означает соперничество между игроками на рынке за лучшие условия производства. Покупатели тоже соревнуются за классную покупку. Например, если осталась одна сумка по скидке. У конкуренции есть свои плюсы и минусы. Плюсы. Продавцы не завышают цены, ведь в ином случае товар купят у конкурентов. Улучшается качество. Ведь если продавец один, то зачем ему стараться? И так купят. Появляется ассортимент товаров и услуг, так как каждый продавец хочет отличиться. Ускоряется технический прогресс. Чтобы продать больше, нужно придумать, как сделать больше и лучше. Минусы. Многие бизнесы разоряются. Нечестная борьба, кражи рецептуры, переманивание работников, чрезмерное занижение цен, демпинг. Растут траты на рекламу. Компании компенсируют это, повышая цены. Перепроизводство и нарушение экологии. Товаров слишком много, их просто выкидывают. Рынок — это не только место, где можно купить помидоры у бабули. Рынок — это целый механизм, объединяющий продавцов и покупателей. Есть рынок автомобилей, недвижимости, одежды, образовательных курсов и много чего еще. И на всех этих рынках свои правила и свой тип конкуренции. Всего 4 типа. Первое — совершенная конкуренция. Когда бесконечно много продавцов, которые продают одинаковые товары и никак не могут повлиять на цену. Например, рынок сельскохозяйственной продукции. Никто не купит яблоко за 1000 рублей, так как вокруг продаются такие же яблоки, но дешевле. Второй тип – монополистическая конкуренция. Когда есть много продавцов, а их товары закрывают какую-то одну потребность – поесть, одеться, послушать музыку. Получается, каждый музыкант немного монополист, ведь его песня уникальна. Но при этом есть еще миллионы уникальных песен. Такая же история с футболками. Принты на них разные, цены немного отличаются, но все они выполняют функцию одежды. Третий тип — олигополия. Это ситуация, когда на рынке несколько крупных продавцов с одинаковыми или похожими товарами. Например, операторы связи отличаются только тарифами, а производители машин делают разные по стоимости и характеристикам автомобиля, но все они нас возят. Четвертый тип — монополия. Когда есть только одна компания и уникальный продукт, то есть конкуренции нет. Чаще всего это компании государственной важности, так называемые естественные монополии. Они появляются в таких сферах, как железные дороги и вокзалы, передача нефти и газа по трубопроводам, передача тепла и воды, обеспечение связи. Естественные монополии в России — «Газпром», «Почта России», «РЖД». Забавляет, что, выходя из поезда, можно услышать «Спасибо, что выбрали нас». Хотя выбирать среди поездов не приходится.